Глава 14. Невидимый мститель. Фродо распростерся на земле, а над ним нависло мерзкое чудовище. Не обращая внимания на крики Сэмми, Шелла подняла когтями передних ног опутанного паутиной хоббита и собиралась уже тащить этот живой кокон к себе в подземелье. Сэмми, не раздумывая, кинулся на помощь хозяину. Рядом валялся оброненный Фродо эльфийский меч. Сэмми на бегу подхватил его, и в единый миг в руках хоббита сверкнули два клинка. Он издал яростный вопль и, очертя голову, ринулся в бой. Для гигантской паучихи хриплый крик хоббита прозвучал лишь слабеньким писком. Она медленно повернула рогатую голову, и два пучка зеленоватых глаз уставились на крохотное существо с двумя странными, сверкающими клыками. Шеллоп за все долгие века своей хищной жизни не встречала еще такого смельчака, который сам кидался бы в ее смертоносные объятия. В когтях у нее уже была аппетитная добыча, и в предвкушении кровавой трапезы Шеллоп спешила убраться в темное свое логово. Сэмми был лишь небольшой помехой, которую можно смахнуть со своего пути одним движением суставчатой ноги. Но Шеллоп просчиталась. Не успела она опомниться, как стальной клинок отсек поднятую клешню, а другой, сверкающий голубым огнем острый зуб, вонзился в самое скопище мелких мерцающих зеленой злобой глаз. Один многоокий пучок лопнул и померк. Окривевшая паучиха с шипением обрушилась на хоббита всей своей тяжестью. На всем покрытом толстой бронированной чешуей теле Шеллоп было уязвимо лишь одно место — белое раздутое брюхо, под которым и оказался Сэмми. Под этой тушей он задыхался, но зато был недосягаем для когтей и ядовитого клюва. Шеллоп приподнялась на своих суставчатых ногах, пытаясь изогнуть длинную шею и перекусить костистым клювом мелкое существо, копошащееся под ней. Освободившись на мгновение из-под удушающего пресса, Сэмми тут же изо всей силы вонзил меч в вибрирующее брюхо чудовища. Голубой эльфийский клинок пропорол тонкую кожу, и зловонный белый мешок лопнул с отвратительным треском. Шеллоп содрогнулась от дикой боли, напрягла все свои 8 коленчатых ног и отпрыгнула в сторону, оставляя за собой полосу желтой гнойной жидкости, сочившейся из рассеченного брюха. Голова у Сэмми кружилась от страха и отвращения. Он поднялся и сделал 2 неверных шага к лежащему неподвижно спеленутому по рукам и ногам Фродо. И тут позади него раздалось злобное шипение. Раненая паучиха готовилась последним прыжком расправиться сразу с обоими хоббитами. С ее клюва текла струйка ядовитой слюны. Единственный пучок мелких глазок светился неутоленной злобой. Дрожащие ноги напряглись. Сейчас скинется вперед и не спастись от страшного клюва, от крючковатых железных когтей. Сэмми загородил собой беспомощного Фродо и приготовился подороже продать свою жизнь. И в это мгновение на груди под плащом сам собой затеплился светильник Галадриэли, который накануне отдал ему Фродо. Сэмми выхватил хрустальный шар и высоко поднял его над головой. Он вдруг почувствовал необыкновенный прилив почти бесшабашной смелости. «Давай, гадина!» — крикнул хоббит. «Иди сюда, мерзкая тварь! Я разделаю тебя на кусочки!» И Сэмми с обнаженным мечом устремился на шелоп. Ярким ослепительным светом вспыхнул хрустальный шар. Мутную тьму разорвали острия холодных, как стальные клинки лучей. Сверкнула молния, разметавшая нависшие над горами черные тучи. Белая, как раскаленный металл, вспышка опалила раненый глаз шелоп, погасила зеленый огонь другого злобного многоокого пучка. Ноги ее подогнулись, она шлепнулась на вспоротое брюхо и, цепляясь клешнями за камни, поползла к черной дыре в свое подземное логово. Сэмми растерянно глядел вслед улепетывавшей гигантской паучихи. Он еще не опомнился от смертельного ужаса, не успел совладать с неожиданным порывом храбрости и с помутившимся взором кинулся было преследовать кровожадную хищницу, уже втягивавшуюся в узкий подземный проход. Сэмми со всего маху рубанул по задним ногам паучихи и свалился без сил. Очнулся он, когда на горы упала ночная тьма. Сэмми поднялся и, шатаясь, направился к темневшему среди камней по-прежнему неподвижному телу Фродо. «Хозяин!» — хрипел он. «Как вы?» — ответа не последовало. Сэмми осторожно перерезал стягивавшие хозяина путы и приник ухом к его груди. Сердце не билось. Бледным пятном в темноте ночи светилось безжизненное лицо Фродо. Сэмми обезумел от горя. «Фродо! Господин Фродо!» — кричал хоббит. «Проснитесь, хозяин, ну, пожалуйста! Дорогой, милый Фродо!» Безутешно рыдал он. Все призывы были тщетны. Фродо оставался неподвижным. Сэмми в ярости кинулся к черной дыре, выкрикивая во мрак пещеры бессмысленные угрозы. Потом снова ринулся к безучастному телу хозяина. «Он умер! Умер! Умер!» Вопил Сэмми, и скорбное эхо дробилось и гасло в темных ущельях. Тоска сжала сердце Сэмми. Он вдруг ослабел, рухнул рядом с мертвым хозяином и потерял сознание. Сколько он так пролежал, Сэмми не знал, но, открыв глаза, понял, что уже наступил рассвет. Сырой туман окутывал вершины гор, клочьями повисал на скалах и белой кипенью заливал ущелье. С вернувшимся сознанием снова навалилось и вчерашнее отчаяние. «Что делать? Что же мне делать?» — причитал Сэмми, склонившись над мертвым телом Фродо. «Возвращаться домой или идти дальше одному?» Он заплакал, и горячие слезы упали на лицо Фродо. Оно уже не было таким белым, а приобрело холодный, зеленоватый оттенок. Сэмми укрыл хозяина лориенским плащом, положил рядом с ним свой меч. «Вы уж извините, хозяин!» — тихо бормотал он. «Возьму я ваш эльфийский клинок взамен своего, и светильник Галадриэли мне еще пригодится. Я твердо решил не отступаться, а продолжить наш с вами путь. Пускай и мне грозит гибель, но я пойду до конца». Сэмми пошарил на груди Фродо и взял в руку кольцо всевластия. Оно легло на ладонь тяжелым грузом. «Ничего», — шептал хоббит. справимся. Не сомневайтесь, господин Фродо. Лежите спокойно. Он поднялся, сделал несколько шагов по тропе и вдруг снова рванулся назад. Нет, не мог он оставить здесь своего хозяина и друга. Лучше уж умереть рядом с ним. А смерти ждать долго не придется. Явятся орки или же выползет из норы залечившая раны паучиха, а то и просто доконают его здесь, в каменной пустыне. Холод и голод. Так умрет последний из девятерых. А кольцо? Неужто после всех смертей и жертв оно достанется черному властелину? И тогда конец всему. Погибель придет в золотой лес Лориэна. Исчезнет благословенный Эльфорд. Сгорит в огне войны и пожарищ любимое хобитание. Ах, был бы сейчас рядом Гэндальф, он подсказал бы хоббиту, что делать, поддержал бы его в миг смятения и страха. Гэндальф, великий маг, наверняка поручил бы ему, маленькому садовнику, скромному хоббиту, довершить то, ради чего погиб его хозяин. Сэмми взглянул на застывшее лицо Фродо с открытыми мертвыми глазами, и ему показалось, что тот осуждающе смотрит на него, словно укоряя за трусость и сомнения. — Да, — решительно вымолвил Сэмми. — Я пойду. Прощай, дорогой хозяин. Твой Сэмми не оплошает. Упокойся с миром и обещаю, если буду жив, вернусь и унесу тебя в хобитанию, чтобы покоилось твое тело в родной земле. Он поцеловал холодный лоб Фродо и, кряхтя, оттащил хозяина к укромной груди камней у края тропы. Сжимая в руке кольцо, Сэмми понуро двинулся в путь. Он больше ни разу не оглянулся. Тропа, зажатая между скалами, вскоре превратилась в длинную лестницу со стертыми ступенями. Уже виден был конец ущелья, и прямо перед Сэмми возвышался грозный силуэт черной сторожевой башни. В ее бойнице мрачно мигал красный глаз. Хоббит постоял мгновение, а потом, набычившись и упрямо наклонив голову, пошел к последнему перевалу. Зубчатые скалы сдвинулись, словно не желая пропустить его. Еще несколько шагов, и он ступит на землю врага. В это мгновение впереди послышался шум. Раздались грубые голоса и звяканье оружия. «Орки!» Сэмми увидел, как из башни выныривают огоньки факелов. Позади тоже затопали, а откуда-то слева донеслись хриплые окрики. Значит, его заметили? Или следили с самого начала? Проклятая башня с ее красным кровавым глазом. Сейчас они выскочат на гребень, и уже никуда не скрыться, не спрятаться. Спрятать кольцо? Сэмми, сжав в руке кольцо, заметался, но было поздно. Из-за скалы высунулась клокоченная голова громадного орка, и Хобби, не помня себя от страха, надел кольцо на палец. В один миг все переменилось. Скалы, небо, ущелье, гогочущие орки расплылись в прозрачном тумане. Зато стали отчетливо видны пещеры Мории. Слышалось утробное хлюпанье мертвых топий, катила тяжелые волны великая река Андуин. А еще через мгновение зрение Сэмми прояснилось. Он теперь отчетливо различал каждую складку призрачных гор. До его слуха доносились из подземных коридоров паучьего ущелья жалобные стоны раненой Шеллоп. Мир обрел такую ясность и четкость, будто он, маленький хоббит парил в самом центре вселенной. Но в следующее неуловимое мгновение Сэмми снова ощутил себя стоящим на каменистой тропе между рогатых скал у всех на виду. И померещилось ему, что притянутый золотым блеском кольца жадно шарит в горах немигающий глаз Саурона. Еще не сознавая, что стал невидимым, хоббит в ужасе прижался к шершавой скале, когда с ревом и воем пронеслась мимо вереница уродливых орков. Они устремились к логову Шелоп, и вскоре оттуда донеслись их радостные возгласы, грубая перебранка и хриплый смех. Сэмми, не двигаясь с места, слышал все, будто стоял в самой гуще этой орущей орды. «Эй, Горбак! Что ты там копаешься, тупица?» «Заткнись, Шаград! Ты мне не начальник!» «Эй, парни, сюда!» «Смотри, валяется себе, не гу-гу!» «Вот проныра! Как он сюда прошмыгнул!» «Хе! Шелоп, видать, вся жняву поцеловала! Хо-хо-хо-хо!» Сэмми похолодел. Орки нашли тело Фродо. Помыслить даже страшно, что они с ним сделают. Пусть хозяин умер, но даже и мертвого его нельзя отдавать на поругание врагу. Забыв все свои страхи, Сэмми отлепился от скалы, выхватил меч и кинулся обратно по тропе. Сколько их там, прикидывал он на бегу? 10, 20, а хоть 1000! Все одно погибать! Может, когда-нибудь сложат обо мне песню, и в его голове заплясали строчки будущего гимна. Забудется едва ли, как Сэмми погибал, как он на перевале геройски воевал. И тут он выскочил на площадку перед черной дырой, ведущей в логово Шелоп. Орки, подхватив безжизненное тело Фродо, уже втягивались в темный проход. «Тащи его прямиком к нижним воротам!» — отгонял передних начальственным окриком громадный орк. «Старушка Шелоп, надеюсь, дрыхнет! Тобой все равно подавится, ха-ха!» «Разговорчики!» Сэмми подскочил к зияющей черной дыре, когда последний орк исчез в темноте. На секунду хоббит застыл перед страшным отверстием. Оттуда на него пахнуло густым смрадом. Ноги ослабели, на лбу выступил холодный пот. Все же, преодолевая отвращение и вновь нахлынувший ужас, Сэмми шагнул во тьму. Но, к его удивлению, теперь мрак не казался таким непроглядным. Сквозь серую пелену он прозревал лабиринт ходов, тоннелей и коридоров. Орки отлично знали всю эту паутину подземных прямых и обходных проходов, пробитых в подбашенной скале. Много раз на дню приходилось им сновать туда и обратно, рискуя попасть в когти Шелоп. Вот и теперь Сэмми видел цепочку факелов, мелькавших в переплетениях длинных коротких ходов. Доносились до него и усиленные гулким подземным эхом грубые голоса. «Не гагачи так, Шаград! Того и гляди, Шелоп выскочит!» «Но да не трусь, Горбак! Нашу старушку кто-то здорово шарахнул! Видишь, повсюду на камнях брызги! Хе-хе-хе! Это ее зеленая кровушка! Пу! Небось, забилась в свое логово и рану зализывали!» «Неужто кто-то ей брюхо распорол? Не иначе, как громила троллили эльф с голубым клинком?» «Да не, уж не тот замухрышка, которого мы нашли у входа!» «Эй, приятель, не очень-то его потроши! Велено всякого, кто попадается, тащить в башню! Что-то сполошились там наверху, поговаривают, на сгулу глядел лазутчиков. Вот и приказали глаз не смыкать, каждый закоулок обшарил». «Ага, я приказ наизусть помню. Стражу удвоить, крестницам поставить дозор. Тьфу, нижние и верхние ворота на запор. нам бы второго сыскать. Того, который паутину разрубил, да шелоп пропорол. А этот только и годится, что на обед грифом-могильником. Тьфу, падаль одним словом. Ну и болван же ты, Горбак. Сам посуди, стало бы шелоп дохлятину паутиной опутывать. У нее есть такой яд, которым она только уцепляет. Утянет к себе, подвесит в холодном погребке и сохранит живое мясцо про запас. Так что жив этот, тьфу, недомирок. Дотащим до башни, а там его быстро в чувство приведут и выпотрошат не хуже нашей паучихи. Все выложат, как миленькой. Услышав последние слова, Сами остолбенел. В глазах его потемнело. Значит, Фродо жив. И он, верный слуга, бросил своего хозяина на произвол судьбы. Теперь остается одно — либо вырвать его из лап кровожадных орков, либо погибнуть вместе с ним. Сэмми устремился вперед по извилистому коридору. Орки были где-то рядом, но голоса быстро удалялись. Он уже почти нагнал гомонящую толпу, видел отсветы факелов на каменных стенах, когда раздался глухой удар, и все смолкло. Сэмми пробежал еще один поворот и уткнулся в большой камень, загораживавший проход. Неужто тупик? Отворотить такой громадный камень ему не под силу. Удаляющийся топот орков по ту сторону камня привел его в неистовство. «Глупец!» — корил он себя. «Теперь их не достать!» Сэмми заметался, отбежал назад, надеясь отыскать другой ход. И вдруг заметил, что перед ним не просто каменная глыба, а низкая тяжелая дверь на железных петлях, врезанная в каменную арку. Между квадратной дверью и аркой вверху слабо светился полумесяцем довольно большой зазор. Сэмми подпрыгнул, уцепился за небольшой выступ, подтянулся и протиснулся в щель. Бухнувшись по ту сторону двери, он быстро вскочил на ноги и прислушался. «И не перечь мне, Горбак!» — послышалось совсем рядом. «Запрем его в клетушку на самом верху башни!» «Вот еще выдумал шаград тащиться на самую верхотуру. Внизу в подвале тоже неплохая темница», — проворчал Горбак. «Болван!» — откликнулся шаград. «Зато там уж никто до него не доберется. «Никто!» — гаркнул, что есть мочи Сэмми. «А про эльфа с голубым клинком забыли?» Одним прыжком он достиг поворота и в недоумении остановился. Длинный коридор был пуст. То ли эхо, то ли шутки кольца, но слух явно обманул хоббита. Он ринулся вперед и в конце коридора увидел серое пятно дневного света. Здесь был выход наружу. Сэмми, забыв усталость, понесся вверх по наклонному каменному полу. Коридор резко оборвался, и хоббит вылетел на гребень скалы. Прямо над ним нависала громада башни. Две черные горбатые фигуры ковыляли по каменным ступеням, ведущим к широко распахнутым двустворчатым воротам. Туда уже втянулись четверо орков со свертком, взваленным на плечи. Фродо! Они его уносят в чрево башни! Сэмми с воинственным воплем скатился со ступеней. Он размахивал мечом, но никто не заметил невидимого мстителя. Последний орк нырнул в ворота. Захлопнулись кованые створки, лязгнули тяжелые засовы, Башня встретила вернувшихся с добычей орков хриплыми звуками труб и барабанным боем. Сэмми с разбегу влепился в утыканную шляпками болтов бронзовую обшивку ворот и соскользнул на землю. Он остался снаружи. Фродо живым попал в руки врага.